Глава 20. «И как так получается, что именно ты встреваешь в неприятности?» — задумчиво пробормотала Звягинцева, стуча по столу ручкой. «Вот честно, Боярский, не понимаю». «Признаться, я тоже в недоумении. Мне осталось лишь развести руками. Хотелось бы просто сражаться с монстрами, но теперь они появляются у меня на пути и в человеческом обличье. Как вы помните, в субботу утром я должен был приехать в участок для дачи показаний. Конечно же, никаких заявлений писать я не собирался. На кого? Убийца сейчас покоится в морге, а я сижу здесь и притворяюсь смущенным парнем. Но все же отказать такой даме я точно не мог. Хотя бы потому, что ее помощь мне пригодится в будущем. Более того, капитанша уже сильно мне помогла. Разве я не могу ответить взаимностью и просто приехать в гости?» «Вот, значит, как», — усмехнулась она, а потом окинула меня заинтересованным взглядом. «Костюмчик, кстати, ничего». «Благодарю», — кивнул я. «Подарок от моих близких по поводу возвращения после удачной операции». «Щедро», — ухмыльнулась она. «Впрочем, ничего другого от Цареева я и не ожидала». После этих слов она поднялась с места и начала медленно расхаживать по кабинету, в котором находились только мы вдвоем. Константина я попросил остаться в машине, уже догадываясь, чем может обернуться эта встреча со столь внушительной женщиной. Звягинцева была невысокая, но при этом крепко сбита. Уверен, она не раз ломала мужикам челюсти одним ударом. Смотрю на ее руки и понимаю, почему она получила звание капитана. Нет, сейчас не о пошлятине, просто она привыкла все в них держать, и снова не пошлости. Я имею в виду саму себя, ситуацию и проблемы, которые решает сразу же. Такая женщина может вызывать лишь уважение и восхищение. «Так что же произошло на самом деле, Максим?» — спросила она у меня за спиной. «Как так вышло, что вооруженный взрослый мужчина оказался выброшен из окна, да еще с переломанными костями?» Я сделал вид, что замялся. «Вообще-то я защищался. Да, применил магию, и я обладаю телекинезом, но это всего лишь самооборона, а кости... Так ведь он упал с такой высоты». «Не заговаривай мне зубы, мальчик». Позади послышался щелчок замка. «Твою ж ногу». «Местная полиция с радостью проглотила эту историю. Лишь бы было меньше волокиты. Но я же знаю, что все было иначе. Так, может, расскажешь мне?» Пару секунд я молчал. Ждал, когда тяжелые руки опустятся мне на плечи. Но при этом капитанша не собиралась допрашивать с пристрастием. Хотя, если взять эту фразу в кавычки, то вполне может быть. «Максим, ты с ума сошел?» — возмутилась Пафи. «Просто переспи с ней и дело с концом». «Как двояко звучит твоя фраза», — усмехнулся я. «Прекрати, я серьезно. Ты же не должен раскрывать нашу историю». «Успокойся. Она узнает только то, что знают и остальные. Не более». «Ну?» — загадочно протянула Звягинцева. «Признаюсь, мне очень любопытно, что еще ты нарыл на этих уродов». «Все просто. Меня подставили». Я попытался пожать плечами, но не вышло, ведь женщина сжала пальцы и начала медленно массировать. «Меня пытались убить уже не раз, и вы в курсе этого. И да, кое-что я не договорил. В тот раз мне удалось побеседовать с неудачливым наемником. Он признался, что во всем виноват Арманов». «Ого, даже так?» — удивилась капитанша. «А доказательства?» «Никаких. Еще одна попытка пожать плечами, и снова фиаско. Поэтому я и молчу, но я уверен, что это он все подстроил и сделает это еще раз. Правда, я не знаю, когда именно». «Интересно», — пробормотала Звягинцева, чуть подняв пальцы. Теперь она массировала мою шею. «Максик, будь осторожен, враги повсюду», — напомнила мне Сукуба. «Даже если она желает моей смерти, ты ее сейчас настолько возбудила, что сперва она повалит меня вон на тот черный диванчик. И только после всего перейдет к активным действиям. Конечно, если ей не понравится». «А почему ты так в этом уверен?» Уже более томным голосом поинтересовалась капитанша. «Арманов — уважаемый человек, который убил моих родителей». А вот здесь я вспылил. Не люблю, когда начинается разговор о подобном. А ведь она не дура, знала, что мне это не по душе. Я все равно решилась. Я вскочил со стула и сурово посмотрел в ее глаза. Все знают, что Арманов тот еще ублюдок. Но в его руках слишком много власти, которой он пользуется в своих целях. Убийство, наркотики, коррупция. И это только то, что я знаю. «Знаешь?» — она вопросительно изогнула брови. «И откуда у тебя эти сведения?» «А вот это уже не ваше дело, госпожа Звягинцева». Я поправил воротник и направился к двери. «Если на этом все, то я...» «Стой!» — она схватила меня за руку и одним движением притянула меня к себе, прижав к пышной груди. «Успокойся, мальчик. Я не хотела тебя обидеть. Мне просто интересно, что ты будешь делать, когда эта власть перейдет в твои руки». «С чего вы взяли, что это произойдет?» «Ну как же. Все ведь к этому и идет. Разве не так?» «Не знаю я». Она не позволила мне закончить фразу, впившись в мои губы жадным поцелуем. «Диванчик у тебя за спиной. Смотри, не оступись, когда эта знойная красотка толкнет тебя на него». Конечно же, студия Лизы была намного больше, чем у ее подруги из Нижнего Братска. Собственно, как Лида и говорила. Но Елизавета Брис превзошла все ожидания для нынешнего интервью. Она собрала настолько большую группу, что люди чуть ли не выталкивали друг друга в камеру. Но каждый раз хватало одного лишь взгляда журналистки, чтобы те испуганно попятились. Увы, снова интервью, снова поездка, снова я в центре внимания. Признаться, это начинало надоедать. Ну, что поделать. Если я решил, что светить лицом необходимость и инвестиция в собственное будущее, то придется потерпеть. «Итак», — жизнерадостно начала Лиза, сидя напротив меня. «Сегодня у нас в гостях уже в который раз, не побоюсь этого слова, современный герой Максим Боярский». И тут же начала аплодировать. За кадром ее поддержало несколько человек, в основном женщины. Так как моя стерва-суккуба снова врубила очарование, чуть ли не на полную. «Это кто еще стерва?» — раздалось ее негодование. «Ты кто же еще?» «Хм, согласна, я такая». Вот и поговорили. «Доброго дня!» — я поклонился сперва Лизе, потом в камеру. Правда, я не знал, в какую именно, но думаю, что на монтаже разберутся. «Я тоже рад вас видеть, Елизавета». «Боги!» — наигранно вздохнула она, схватившись за грудь. «У меня столько вопросов. Мы не виделись всего несколько дней. Но за это время вы успели сотворить просто неслыханное». «Ну что вы!» — смущенно улыбнулся я. «Это всего лишь моя работа». «Да неужели?» — звонко рассмеялась та. «Вы скромничаете, Максим. И все же, как так вышло, что...» Ну а дальше начались все те же вопросы, на которые вы и так знаете ответы. Даже больше, чем кто-либо из моих знакомых людей, поэтому просто пропустим эту скучную страницу. «Господин Боярский?» — тихонько обратился ко мне Константин, когда интервью закончилось. «Вы меня простите за вопрос, но вы точно уверены, что оно того стоит?» «Не понял». Я удивленно уставился на него, а потом до меня дошло. Дело в том, что Лиза, ну, кто бы сомневался, пригласила меня к себе в гримерку на разговор тет-а-тет. Естественно, я не отказался, хотя было такое желание, врать не буду. «Ах, ты про это!» — улыбнулся своему дворецкому. «Прекрати, разве это плохо?» «С высоты своей колокольни и прожитых лет могу с уверенностью заявить, что да», — хмыкнул он. «Понимаю, вы молоды, горячи и все в этом роде, но кто-то ведь из ваших, да, может воспользоваться своим положением». «Насколько я знаю, они все этим пользуются». Я пожал плечами. «Теперь-то можно это делать свободно, и никто не мешает». «И я в том числе. Вы ведь сами говорили, что мне необходимо торговать своей персоной, а подобные разговоры поспособствуют нам в будущем». «С Елизаветой в том числе?» Константин изогнул бровь. «Почему нет?» — переспросил я. «Кто знает, какая именно помощь мне понадобится? Ты же не будешь отрицать, что наша жизнь полна нестандартными ситуациями». «О, нет, конечно». Он слегка рассмеялся и вскинул руки. «Особенно в нынешнее время», а после заговорил более серьезным тоном. «Просто я хочу, чтобы понимали, что каждое действие имеет противодействие. И вы, как никто другой, должны просчитать свои ходы наперед». «Ох, Костя, если б ты знал все, что сейчас происходит на самом деле, то понял бы, что именно этим я и занимаюсь. Ведь при побеге от Артары мне пришлось потратить практически все наполненные запасы магической энергии. А так как меня подпитывает любовь суккубы, то и приходится... Вот так вот, чуть ли не с каждой». «Можно подумать, тебе не нравится. Иногда это перебор. Ты же понимаешь, что обычный человек уже давно бы сломался». «Но ты же необычный». «Но я же человек». На то мы порешили. В том числе с Константином. Он просто кивнул и отошел в сторону, пропуская меня к журналистке, которая вот уже полминуты застенчиво грызла ногти. «Боги, да что не так с этими женщинами? Неужели очарование сносит у них крышу? Или мое умение лишь вытаскивает наружу их потаенные желания?» «Второе», — на всякий случай заметила суккуба и снова замолчала. «Мне хватило получаса. Не то чтобы я был таким кроликом, или мне действительно не нравилось это дело. Однако Лиза была настолько заведена, что стоило к ней коснуться, как мы остались одни в гримерке, как она буквально взорвалась фонтаном эмоций. Первый ролик, конечно же, занимала низменная похоть. Настолько первобытная, что я даже несколько этому удивился. Более того, мы даже с Пафи сошлись во мнении, что очарование надо хотя бы немножко прикрутить, потому что секс должен быть красивым, а не просто раз-два и готово. И все же я получил нужный заряд энергии. Лиза осталась в кресле переводить дух, а я же направился к нашей машине, где меня уже ждал Константин. «И снова здравствуйте!» — с усмешкой спросил он, убирая книгу, которую читал до момента, как я забрался в салон. «Что-то вроде того», — вздохнул я, силясь восстановить дыхание. «Как все прошло?» — он с интересом и небольшой иронией смотрел на меня. «Издеваешься?» — я откинулся на спинку кресла и протяжно выдохнул. «Фух, просто потрясно!» «Не сомневаюсь!» — хмыкнул дворецкий и завел мотор. «Тогда говорит господин Боярский, какая еще дама вашего сердца достойна сегодняшней встречи?» «И правда издеваешься», — пробормотал я, но потом все же ответил. «Сейчас я хочу навести сразу троих». «О-о-о!» А вот теперь в глазах Константина я заметил уважение. «Серьезно? Вы меня простите, но...» «Вера, надежда, любовь», — перебил его я с улыбкой на губах. Не понял», — он прищурился. «Те три поварихи?» «Как грубо, Константин. Я готов был рассмеяться, видя его недоумение. Они же уважаемые дамы». «Да, в своих особых кругах». «Тоже верно. Однако ты неправильно меня понял. Мы едем на экскурсию по нашим владениям. Хочу проверить, все ли там в порядке. Пришла пора заняться реальными делами».